что ее сердце не таит шипов. Последняя встреча только подтвердила это. На какое-то время между ними повисло молчание. Анна неспешно ела, ощущая на себе взгляд сестры. С хоров лилась приглушенная музыка. Услужливые виночерпии подливали и подливали гостям. Дамы раскраснелись и хохотали. Кавалеры состязались в остроумии. Изабелла вновь заговорила. «Я считаю, что когда мы виделись в последний раз, я была ослеплена гордыней. Свое старшинство в роду я сочла достаточным, чтобы забыть о том, что твое положение гораздо выше. Я приступила человеческие законы, а главное, позабыла о христианском смирении». «Аминь», — с горечью усмехнулась Анна. «Я уже давно простила тебе, что ты, как девчонку, заперла меня у себя в покоях. Но я не смогу забыть, что ты посвятила в мою тайну Джорджа. Но я не... Ах, Изабель, если ты хочешь, чтобы я все простила, и мы расстались дружески, ты не должна лгать». Ее голос заглушили звуки труб, возвестивших вторую перемену блюд. Стольники торопливо уносили остатки яств. Снимали вместе с посудой верхние скатерти, под которыми оказались новые, из белоснежного сукна с золотой бахромой. На столе появились высокие кувшины с новыми сортами вин, фаянсовые тарелки, прекрасные бокалы синего итальянского стекла, расписанные миниатюрными мифологическими фигурками. На дальних столах, где сидели уже изрядно подвыпившие члены цеховых братств, посуда была проще, тосты громче, слышался женский визг. Однако все это затихало, когда мимо проплывали строгие церемониймейстеры, негромко, но внушительно напоминая, чтобы мастеровые не забывали, что на перу присутствуют высокие особы. В конце зала возникла новая вереница слуг в ярких ливреях, несшая перемену. Жареную форель с имбирной подливой, стерлядь, миног, пропитанных ликерами по флорентийскому рецепту, громадного копченого осетра, щук, улиток, анчоусы, мясо дельфина с гарниром из печеных каштанов, укропа, моркови и хрена, белое мясо угря, печеных раков, всевозможные пироги с острыми начинками. Анна ела, касаясь пищи самыми кончиками пальцев и заставляя себя не бросаться на все подряд. Еда была удивительно вкусной, пряной, разнообразной, а аппетит у нее, несмотря на множество отведанных блюд, совсем не уменьшался. Неожиданно она отметила, что ей не безразлично то, что они с Изабеллой обе в положении, и, возможно, когда-нибудь их дети будут играть вместе, если, конечно, она взглянула на сестру. В отличие от нее, Изабелла едва прикасалась к пище. Вид у нее был совершенно несчастным. Исчезло даже обычное выражение светского высокомерия. Анна даже удивилась, как глубоко переживает сестра их ссору. «Я не должна сердиться на нее. Мы с ней были близки когда-то, и она первой пришла ко мне. Кому, если не мне, не знать, насколько она неуступчива? И то, что она обо всем сообщает Джорджу, обычное дело между супругами. Муж и жена, плоть едина, говорит Писание. А мне следовало бы оказаться умнее и не посвящать Изабель в свои секреты». За столами наступило некоторое затишье, и в центре зала появился трубадур. Низко поклонившись гостям, он запел под звуки лютни песню о несбыточной любви.